Часть четвертая. Я осматриваю величественное аббатство Селби и воскрешаю в памяти древнюю историю его создания. Произошло это в те времена, когда Вильгельм-завоеватель только готовился к своему походу на Англию. Пока нормандский герцог поглядывал в сторону соседнего острова, некий французский монах по имени Бенедикт истово молился перед алтарем аббатства святого Германа в Оссере. Главной местной реликвией являлся средний палец с правой руки святого Германа. Юный монах мечтал о великих подвигах во имя веры. А пока он молился в надежде, что всемогущий Господь укажет ему путь, по которому следует идти, очевидно, молитвы его были услышаны. Потому что в один прекрасный день юноша явился сам святой Герман. Явился и молвил: «Отправляйся в Англию, в место под названием Салебе, Селби, и там возведи храм в мою честь и во славу Божию». Бенедикт глубоко почитал своего святого, возможно, больше, чем любой другой монах в Оссере. Но вместе с тем он был страстным патриотом родной Франции, и сама мысль о необходимости переселяться в далекую, незнакомую Англию наполняла его сердце печалью и отвращением. Юноша все медлил и откладывал отъезд. Тогда Герман вторично явился монаху и повторил свой приказ. А поскольку тот продолжал упорствовать в нежелании ехать, святой не поленился и в третий раз прийти к юноше. На сей раз он уточнил требования: Бенедикт должен взять хранившийся на главном алтаре палец Германа и отвезти его в Англию. Кроме того, святой потребовал, чтобы монах нанес себе увечья, проделал дырку в предплечье и обещал, что тот не почувствует ни боли, ни каких-либо неудобств в виде воспаления или горячки. Якобы священная реликвия защитит Бенедикта от всех бед, включая опасности далекого и небезопасного путешествия. Пришлось юноше повиноваться. Отправился он в Англию, но, видно, что-то напутал, так как прибыл не в Салебию, то бишь в йоркширский Селби, а в город под названием Салисбери, нынешний Солсбери в Уилтшире. Хорошо, что святой Герман приглядывал за своим протеже. Не успел Бенедикт осесть на новом месте и приступить к долгому и хлопотному строительству, как святой вновь явился и наставил незадачливого монаха на путь истины. Пришлось юноше тащиться через всю Англию, чтобы достичь расположенного в Норфолке городка Кингслин. Здесь он пересек Хамбер и уже без препятствий добрался до заветного Селби. Наконец-то Бенедикт начал возводить обещанный храм. А в это время на британском побережье высадился еще один француз. Он явился в Англию с куда менее благочестивыми целями и привел с собой отряд отборной конницы. Затем произошло небезызвестное сражение при Гастингсе. Коварная стрела угодила прямо в глаз несчастному Гарольду, а результатом стало строительство лондонского Тауэра. Бенедикт тем временем продолжал корпеть над своим храмом. И вот случилось так, что один из нормандских баронов, на тот момент представлявший власть завоевателя в Йорке, отправился по делам в Селби. Проплывая по реке Уз, он увидел крест на холме, а рядом молодого человека, в одиночку строившего деревянную церковь. Выслушав его историю, барон проникся симпатией к земляку и пообещал похлопотать за него перед влиятельным лордом. Он действительно добился от Вильгельма I королевской хартии. Так на месте деревянной церквушки возникло аббатство Селби, в дальнейшем прославившееся на всю Англию. Городок Селби по-прежнему сохраняет свою королевскую атмосферу. Подобно Вестминстеру, Йорку, Виндзору и Бристолю, он обладает правом облачать свой церковный хор в пурпур. И до сих пор на протяжении многих веков хранит память о своем основателе. 17 июля 1928 года все великое Селбийское аббатство, вернее, то, что от него осталось, примет участие в празднествах, посвященных 900-й годовщине со дня рождения Вильгельма Завоевателя. А что же на сегодняшний день представляет собой Селбийское аббатство? Увы, от былой мощи и величия не осталось и следа. Если что и сохранилось, так это потрясающая красота. А ведь когда-то это было третье по величине и богатству аббатство Севера. Его аббат был увенчан митрой и проделал путь до английского парламента. В Селби приезжали короли. Теперь же аббатство получает жалкие пожертвования в размере 56 фунтов, и всякий раз, когда возникает надобность в ремонте, приходится буквально пускать шапку по кругу. «Ах, если бы только я был помоложе!» — вздыхает здешний викарий. «Ничто на свете не удержало бы меня от поездки в Америку. Уж там-то я наверняка достал бы необходимые деньги». И он бросает красноречивый взгляд на южное окно клироса, где изображены три звезды, на самом деле шпоры и две красные полоски. Это фамильный герб предков Джорджа Вашингтона, и красуется он здесь еще с 1584 года. Наверное, викарий прав. Американцы приедут в любой уголок Англии, лишь бы полюбоваться на герб своего любимого президента. И коли уж речь зашла о геральдике, в Селби имеется еще одна любопытная диковинка. На одном из оконных витражей изображен щит с левой перевязью, что в Англии во все времена почиталось брезурой бастарда. Возникает закономерный вопрос, кому придет в голову кичиться незаконным происхождением, а объяснение до смешного нелепо. Просто во время очередной реставрации окон, которая проводилась в 1866 году, кто-то из рабочих вставил данное стекло наизнанку и тем самым превратил нормальную перевязь в левую. Это, наверное, единственный случай в истории, когда человек стал бастардом благодаря тривиальной ошибке стекольщика. Но есть в Селбийском аббатстве тайны и помрачнее. В стене над северными вратами скрывается потайная комната, которую обычно не показывают посетителям. Я и сам узнал о ее существовании лишь благодаря любезности викария. Чтобы туда попасть, необходимо преодолеть целую серию длинных и темных переходов. Вход на винтовую лестницу располагается в западной части церкви. Вы долго поднимаетесь по пыльным каменным ступенькам и в конце концов попадаете в полутемный трифорий. Но уже на северной стороне. Отсюда вы спускаетесь еще на несколько ступенек и оказываетесь в помещении, куда никогда не проникал ни единый луч солнца. В комнате попросту нет окон, и потому здесь всегда царит беспросветный мрак. По одной из версий, комната эта служила тюремной камерой для проштрафившихся монахов. Но тогда как объяснить остатки древнего алтаря в восточном конце комнаты? Какие таинственные службы проводились здесь в полной темноте? Я не смог найти ответов на эти вопросы. Никаких письменных свидетельств не обнаружилось, и никто из специалистов, осматривавших комнату, не сумел выдвинуть правдоподобной гипотезы. Не могу покинуть Селби, не процитировав две надгробные надписи, обнаруженные мной в южном боковом пределе. Подозреваю, что большинство посетителей проходят мимо, не обращая на них внимания. Первая эпитафия гласит: «Покоится тут тело Фрэнка Роу. Надгробье для прихода резал он. И те слова, что прежде вырезал, он для других теперь ему уже самому посвящены». И вот вторая. «Упокоен здесь Арчер Джон. Под камнем сим лежит. Уж труп остыл, и саван был ему печальный сшит. и смерть пришла. И так рекла, так молвила она. Со мной ступай за дальний край, не бойся, старина. Он не роптал и не страдал, последовал за ней. И вот пресекся навсегда счет отведенных дней. Торжественный нормандский неф сложен руками тех же самых каменщиков, которые построили даром. Лучи солнца наискось освещают мощные колонны, напоминающие стволы деревьев в старой дубраве. «Нет, сэр», — ответил церковный служитель, — «привидений мне здесь видеть не доводилось». «А если бы увидел?» «Я ведь в прошлом был солдатом, сэр. Служил и в Индии, и в Китае, и в Египте. Такого там насмотрелся, что никакие призраки теперь меня не испугают. А сюда я пришел в поисках спокойной жизни». «Надеюсь, вы нашли то, что искали?» «Так точно, сэр. Нашел. В полной мере».